как вынашивать злодейские планы против семьи Борджи. Екатерина внимательно смотрела на своего противника. Ей доводилось слышать рассказы о рыцарстве французов, и сейчас она вспомнила о галантном французском военачальнике Иви де Аллегре, который отпустил невредимой попавшую к нему в плен Джулию Форнезе. «Я требую передать меня французской стороне», — сказала она. «С какой стати?» — продолжала ухмыляться Чезаре. «Разве вы не моя пленница? Даже и не мечтайте, я не отпущу вас». В это мгновение Екатерина подумала о том, что она поступила правильно, когда услала прочь своих детей. Что касается ее самой, то в жизни ей выпало немало похождений. Недаром говорили, что, овдовев, она окружила себя мужчинами, готовыми на многое ради того, чтобы оказаться в ее постели. Она поняла значение его ухмылки. Поняла, но не встревожилась. Скорее, наоборот. Вот только не желала давать ему знать об этом. Слухи о его свирепости, как и грубые манеры, бросали вызов ее буйной натуре. «Что вам от меня угодно?» — предостерегающе, подняв руку, спросила она. Он отбил ее руку, и она вздрогнула. «Воспользоваться правом сеньора». Глаза Екатерины яростно вспыхнули. «Вам не хватает того, что вы насильно владели моим городом?» «Вижу, вы отчетливо понимаете свое положение», — сказал Чезаре. «Прошу вас оставить меня. Ваше дело не просить, а покоряться силе», — снова ухмыльнулся он, на сей раз похотливо. Чезаре схватил ее за плечи. Внезапно эта женщина напомнила ему Санчо. Его бывшая любовница умела ценить неистовое наслаждение. Он громко крикнул. «Эй, вы! Оставьте меня наедине с графиней!» Она попыталась вырваться, и схватка началась. Чезаре демонически хохотал. «Пусть дерется, все равно ей никуда не деться. Будет помнить, что он взял приступом ее замок. Помнить и знать, что ни одна крепость не устоит перед ним». Это было больше, чем сексуальное похождение. Это был символ. В Рим Чезаре вернулся во время карнавалов, и горожанам представилась удобная возможность повеселиться, а заодно польстить папе. Было много масок, изображающих победу Чезаре над его врагами. В честь него слагались баллады и поэмы. На улицах бродячие актеры наперебой превозносили добродетели этого отважного воина. Чезаре пребывал в благодушном настроении. Судьба улыбалась ему. В присутствии папы он танцевал с Лукрецией, и все танцы были испанскими. Он возобновил визиты к Санче, и весь Рим говорил, что они вновь стали любовниками.